Часть вторая. Лис. С работой, предложенной отцом, Лис справился быстро. Расчеты были несложными, но что-то случилось с одним из сегментов щита на четвертой колонии. До утра Лис летал от экрана к экрану, словно Гулливер в стране лилипутов. Крутился по огромному залу между макетами, с удовольствием представляя, как совсем скоро полетит домой к Лизе. Сладко защемило в груди, запело. Нет, это просто невероятно, то, что произошло, невероятно. Он ее целовал, причем она сама попросила поцеловать ее. Лиз дотронулся пальцем до губ, помотал головой. Трудно в это поверить. Почти невозможно. И более того, тут Лис даже присел в кресло. Если бы отец не вызвал его, если бы машина с охраной не ждала его у дома, может быть, сегодня Лиза... Ну, конечно. С чего бы ей это наряжаться в какой-то белый балахон, прозрачный почти? Лис потрогал ткань своей рубашки. Ее балахончик был гораздо тоньше, так что он чувствовал, какая у нее горячая кожа под кружевом. И вино, бутылка вина на ящике. Нет, ну как же можно сейчас работать, голова кругом. Стало бы Чикен так одеваться, если бы не решила с ним, то есть совсем стать его женой, но лучше об этом не думать, так как у Лиски 7 пятниц на неделе. Передумает. Он страдай. Сколько раз он хотел ее поцеловать, сколько раз, но встречал суровый взгляд и не решался. А сегодня? Нет, не сегодня. Лис посмотрел на часы. Уже вчера. Она вдруг расстроилась, что до этого он ни разу ее не поцеловал. Вот чикен. Как назло, дала сбой система охлаждения в 5-й колонии. Всегда, когда снаружи мороз, программа чего-то не догоняет. Нужно посмотреть, посидеть, когда будет время. Сейчас его просто нет. Переходя от макета к другому макету, Лис вспоминал, что впервые он увидел Лизу тогда, когда он жил здесь при лаборатории и не тянул его домой, где с Ником обосновалась эта выскочка Кэт со своей малявкой. Ну, иногда прилетал посидеть в кафе. Но с тех пор, как Майк и Тедди... Нет, ему, конечно, плевать, лишь бы Тедди к нему не подъезжал, но никакого удовольствия сидеть у поля он не получал. Стрекот и улыбочки девчонок. Да, все это в меру неплохо. Но когда через край... Нет, достает. Лизу он не сразу увидел, вернее, он ее почувствовал, потому что вдруг что-то хлестнуло его по лицу. Душистое такое. И больно. Аж слезы выступили. «Это что было?» — спросил он приятелей. «Это не что, а кто?» «Новая официантка», — нарочито противным голосом сказала Сьюзи. «Ты ее еще не видел. Пару месяцев уже крутится здесь. Эй, ты, Чикен, волосы свои прибери!» Распустила. К столику подъехала официантка на роликах. Люк поднялся, раздумывая, что сделает с этой Чикен. На него в упор. Так непривычно смотрели радостно ясные глаза. Чему тут можно радоваться? Две светлые косы, какого-то странного оттенка, словно серебряная нитка пропущена, небрежно заплетенные, девушка забрасывала за спину. Официантка улыбнулась. Вдруг во весь рот спросила, что-нибудь принести? «Ты вот это прибери», — не унимала Сьюзи, дергая фигуристку за косу. «Простите», — так же радостно, улыбаясь, сказала девушка, подняла руки. Футболочка беленькая, солнышко вышито, натянулась на груди. И прямо перед ним завязала косы узлом на затылке, завтра по-другому заплету, и умчалась. Весь вечер он поглядывал искоса, как высокая фигурка носилась по залу. Кружилась, объезжала посетителей. Новая официантка ловко сервировала столы, разливала пиво по бокалам и всем улыбалась. Ужас! И солнышко на футболке. Надо же такое придумать. В тот вечер он не заехал домой. Вернулся в лабораторию. А дня через два снова прилетел и сразу в кафе. Девушки не было, по залу ползал робот. Стало как-то скучновато, он решил все-таки зайти к Нику и Кэт. «Лиза, это Лей!» «Люк», — поправил Ник. «Люк, это Лиза». «Какая еще Лиза?» Злой, как тысячи чертей, Люк поднял голову. На него также радостно смотрели те же ясные глаза. Волосы, заплетенные в одну косу, лежали на правом плече. Тот день его стилисты и визажисты постарались. Прическа и макияж были просто супер. Он увидел, как брови девушки удивленно поползли вверх, даже рот приоткрылся от изумления. Правда, вот восхищения в ее глазах он не заметил. Вот оно как. Лиза, значит, да еще и русская. Как бабка, мать Ника, с которой его мама осталась на Тайване. Подслушал однажды. Бормочет что-то девчонка на языке знакомым. Узнал язык. А к бабке Лиз был привязан, до 7 лет жили вместе. Характер, конечно, тот еще бабуси. Дед в молодости от нее сбежал, не выдержал. Умер давно. А бабка маму больше, чем Ника, своего сына любила. И его внука обожала. Это он хорошо помнит. Жить стало интереснее. Как он веселился, наблюдая за ее наивными попытками перехитрить систему контроля. Правда, норку Люк не сразу нашел. Поначалу он просто чаще стал бывать дома, а потом и вовсе переехал из лаборатории, установил рабочую систему в своей комнате, чтобы не летать каждый день в первую работать. Вот тогда он наткнулся на потайную комнатку, убежище Лизина. Даже восхитился, во дает. Успел уже, едва приехав, но расстроился, что Чикен забирается туда часто. Как в кухню уйдет, будто бы готовить, считай, через полчаса залезет в нору и не увидишь. Если он замечает, то и контроль приметит. Решил на всякий случай отключить почти все камеры в доме. Ник вроде и не возражал, когда заметил. И поиски почтальонов тоже не укрылись от него. Тем более, что в таких поисках он собаку съел. И все бы хорошо, только она не смотрела на него. То есть нет, она смотрела и даже улыбалась, но так как улыбалась Нику, Кэт, этой сумасшедшей шуанг, ей даже лучше улыбалась, ласковее, не говоря уж о приятеле-музыканте. Просто отцвела, когда его видела. А что вот посмотреть на Люка... Как глядело на него практически все население колонии, этого не было. Не нравился он ей, очевидно, и над ухищрениями стилистов, и над костюмами его, и над макияжем посмеивался. Он Лиске подножку первую поставил, потом уж остальные подключились. Правда, внутри что-то ойкало, когда Чикен спотыкалась, особенно когда падала. Но вставала она всегда, улыбаясь. Смеялась даже, потому жалеть ее он не собирался и не жалел. Почти. И мокрыми липкими шариками искусственного попкорна, смешанного с какими-то объедками, ее забрасывали с его подачи. И посуду били, а на нее сваливали, и на улицах караулили, пугали. Однажды Лиска, шедшая навстречу по улице, вдруг резко свернула за угол одного из магазинчиков и не перестала громко хохотать, но сгибалась пополам, даже взвизгивала, всхлипывала, показывая на него пальцем, когда он с приятелями предстал перед ней. Они тогда долго носились за Лиской по колонии, загоняя на производственные уровни, где черт голову сломит. Там она и грохнулась. И Лис до сих пор помнит, как шел на трясущихся ногах к ней и думал, что если она убилась, то и он, наверное, тут и помрется. Но Лиска пришла в себя, со сломанной рукой ее увезли в больницу. Она сказала потом полиции и службе семьи, что так развлекалась с друзьями, что нечаянно упала. А перед лисом, который мешался у всех под ногами, хватался за носилки и вообще вел себя как полный дурак, извинилась вдруг. «Это я виновата, я не должна была смеяться, извини». Лежала потом долго в своей комнате. Он извелся весь, так хотелось подключиться к ее контрольной камере и посмотреть, что она там делает. Смеяться она над ним вроде перестала, но ласково все равно не глядела. Правда, из-за кос она напрасно на него злилась. Он тут ни при чем. Просто поспорил с Майком, что повесит на перекладине. А вылезти по лесам — пара пустяков. Он и не знал, что девчонки придумали. Алиска повелась. Такие косы отхватила. Только она, наверное, будь другой на его месте, так же бы поступила, спасательница. Как вспомнит тот вечер, когда они стояли в переходе, прижавшись друг к другу, окруженные хохочущей толпой, она пыталась закрыть его от обстрела, будто он хрустальный. Лицо его к плечу своему прижимало. Так вот сердце и заходится. Вот вернется сейчас домой. За каждую подножку расцелует, за каждый комок этой склизкой гадости, что в нее попал. И за руку, что из-за него сломала. И за косы отрезанные, что лежат у него в комнате, завернутые бережно, спрятаны, за что обедами изводил. Но это поначалу изводил. А когда заметил, что Лиска за ним доедает, специально еду оставлять на тарелке стал, она голодная, наверное, организм растущий, он как вымахала, да еще ролики в придачу. Но могла и посмотреть на него как-то по-особенному. Хоть разочек. Лис вспомнил, как один раз не удержался и схватил ее за руку. Туда-сюда мелькала мимо него по кухне, не удержался. Она его вдруг в лоб поцеловала, то есть губами коснулась, решила, наверное, что он заболел. Разве это поцелуй? Но прикосновение прохладных губ на лбу долго помнил и запах ее помнил. Потом всегда его чувствовал, когда Лиска рядом была. Самый блаженный момент был, когда Лиска ему пластырь клеила, в нору к себе пустила. Этого он не ожидал. И что она так себе ладонь раскроит, конечно, не ожидал. Вот дурочка! Ну, дурочка! Как пыхтела она, как трогала его лицо, как близко наклонялась, как смешно ругалась из-за макияжа, осторожно отмывала, и как же хорошо от нее пахло. Люк даже закусил тогда губу, чтобы здоровой рукой не притянуть ее за голову и не поцеловать. «Будь хорошей девочкой. Мужской макияж от женского отличить не можешь, темнота. Я тебе покажу сейчас девочку», — думал. Только вдруг бы она испугалась его и сбежала бы куда-нибудь. Хотя куда ей бежать-то? И боли он тогда не чувствовал совсем. Можно подумать, макияж для него что-нибудь значит. Нет, с ним легче жить, определенно. Трудно было привыкнуть с голым лицом ходить. Ну, ничего, привык. Он стал проводить в норе все свободное время. Запах ее там оставался. Или чудилось ему. Конечно, приходилось принимать душ по 100 раз в день и туалетную воду известной фирмы отыскать, которую мама подарила Нику давным-давно в свой последний приезд. Она его называла лисом. Он не помнил, что это означает на русском. Заглянул в словарь. Лис. Уже после того, как про книжку рассказала. Про черного лиса он ее полистал, только читать не смог. Хотя что-то из русских фраз, когда говорят не быстро, он понимает. Бабушка только по-русски говорила. Из принципа. Не понимаете, не надо. С детства запомнил кое-что. Забавно было слушать, как Чикина ругалась на русском, бормотала: «Лис, лис, злис, злис», — Лиза смеялся. Он обрадовался, когда Лиска прокинула поднос на стол перед ним, костюм забрызгала, когда осколки собирала, внимательно на него посмотрела. И в последнее время, пусть они ругались часто, Лиза уже на него стала иначе посматривать. Непонятно как-то посматривать. Конечно, он удивился, когда узнал, что отец затеял. Надо же, придумал, Лиска должна родить от него ребеночка. Он помнит, как одна девчонка родила от Майка, еще до того, как тот с Тедди спутался. Он и спутался-то, наверное, потому что и девчонка, Николь, звали, и ребеночек пропали. Майк чуть не ихнулся. Нравилась ему Николь. Красивая была и вообще неплохая девчонка. До Лиски, конечно, далеко, но таких, как Лиска, и нет больше. Это он сразу понял. Вот они рванут в Тайвань. Ничего не может случиться с островом, пока мама там. А мама жива, он чувствует, жива. Вот там Лиска и родит. Здесь нельзя, никак нельзя. Лис прищелкнул языком. Только так. Забавно. Они только поцеловались, а он думает об этом. Ох, еще и родители есть. Это проблема. Но решаемая, он что-нибудь придумает. Повидает Лиска своих, они ту-ту. Лис покружился по залу. Домой, курс на Тайвань. Что он так привязался к его одежде? Люк посмотрел в зеркальную панель. Костюм он давно приобрел, почти в пору, ушил в боках немного. Думал, вдруг мать на связь выйдет, а он перед ней в светлом. Обрадовалась бы. И красиво, очень даже. Не понимает Лиска, когда он точно почувствовал, что не пустое место для нее, когда она испугалась за золото. Нет, еще до этого. Когда сказал про свою короткую жизнь, у нее даже горлышко задергалось. Лис не стал говорить, что никто ему здесь ничего не сделает. Он гений, мастер. Он все думал, какое место ей определить в своей жизни. Вспоминал, кем мать была Нику. В словаре таких слов не нашел. Какой-то фильм старый в материнских архивах разыскал, а там про то, что в радости и в горе. Так обрадовался. Точно жена, Лиска, жена, и с ним будет всегда. И на Тайвань полетит. Матери понравится. Вспомнил, как Чикен плакала в норе, когда письмо читала. Как к стенке прижалась. Вспомнил, как выставила кулачки и маньяком называла. Глупая. Люк посмотрел на пальцы. Он тогда до нее дотронулся. До нацарапанного крестичка на груди. Сумасшедшая! Он-то, конечно, потерпит, если хочется ей называть его рабом Божьим, да пусть называет. Хочет рукой махать перед ним крестом, пусть машет, лишь бы так смотрела, как сегодня перед его отлетом. Был ли кто у него, спросила. Да уж пару лет назад ребята позвали на вечеринку, попросили отключить камеры. Он отключил, конечно. Он все может, все в его руках. Пришел и увидел. Они, и Майк, и Тедди, и Сьюзи, и Рита, и другие кричали, «Давай к нам, раздевайся!» Он вывернулся, ответил, что скоро вернется, и побежал со всех ног. Потом к стрелке его, любимой, навороченной. И вот так рвануло, думал, конец пришел. Правда, сказал презрительно приятелям, что он не вернулся, когда его спросили на следующий день. Мол, не занимаюсь такими глупостями давно, мол, другие у него развлечения теперь. О чем подумали? Неизвестно, но уважительно покивали и отстали. Тедди, правда, глянул насмешливо, промолчал. Готово. Я домой. Ник, наблюдавший за сыном все это время, указал на кресло. Сядь, приказал. Лис чуть удивленно приподнял бровь, крутанулся в кресле, вопросительно посмотрел. «Можешь не спешить. Лизы дома нет». «Не понял». Ник вздохнул. «Лиза уже снаружи. Скэта Шуанг. Лис помотал головой, не веря. Я так решил. С ней будет все в порядке. Неправда. Она бы мне сказала. И ты бы бросился за ней и погиб. Ты же все знаешь, я попросил ничего тебе не говорить. Так, — засмеялся злой лис, — тебя она послушала, а мужу можно врать. Ты опять про эти глупости. Да что с тобой, где ты слов таких набрался? Какая жена, какой муж, вы даже не спите вместе, так дурака валяете. Лис погрозил пальцем, закусил губу. А я как без нее, а? Ничего, переживешь. Не-а, не переживу. Стой, тебя охраняют. Валяйте. Вскочил с кресла, с трудом вспомнил, в какой стене стеклянные окна в коридор, а не пластик. Стена оказалась монолитом, прищурился, прыгнул ногами вперед. Зазвенело стекло, по коридору к нему бежали. Вскочил на ноги, понесся в другую сторону, к лестницам, налетел на кого-то из охраны, отшвырнул. «Предупреждение!» — словно горсть гороха швырнули поверх головы. «Не стрелять!» — крикнул Ник издали. «Никуда не денется!» — почему-то был уверен, что не денется. Лис залетел за угол, вытащил из кармана электронный ключ от всех помещений, первый, знакомый с детства, над которым пыхтел когда-то не один день, закрыл за собой дверь на лестницу намертво. Дальше за собой намертво. Пусть бегут во вход. Помчался, прыгая через перила, съезжая по ним, дальше по лабиринтам первой, к ангару. Сколько они здесь когда-то носились с Майком? Кто-то вставал на пути, пытался остановить. — Не остановите. Давай, стрелка, не подведи. Ринулся в пространство, не заказав трассу. Загорелись датчики. — Вы идете вне расписания. Бешено замигали экраны. Комп лихорадочно прокладывал дорогу. — Давай, давай, работай, как я учил. Приземлился на шестом уровне, на чужом балконе. Давно ж присмотрел пустую квартиру. Отключил еще тогда камеры. Пусть поищет. Комп оставил работать. Пролетел по рукаву. Вышиб дверь гаража. Выскочил на улицу. Рванул к автомобильной трассе. На стоянке пустовало бесшоферное такси. Помчался к дому. Лис ворвался в дом, пронесся вихрем на кухню, вниз, в нору. Нет никого. Значит, правда. Чувствую, как набухает в горле ком и катится к сердцу, задыхаясь, сел на лежанку, погладил рукой покрывало. Вскочил, пошарил на полках. Рисунки здесь. На стене остался плакат, приглашающий посетить Тайвань. Сорвал его, бросил на покрывало, туда же рисунки, бутылку вина, так и не открыли. Несколько своих безделушек, привезенных с Тайвань. Опустился. На колени отодрал лист, закрывающий дыру в проход. Пролез уже безнадежно, пачкая костюм до поворота. Ящичек был на месте. С трудом выпал с ним обратно. Из-под лежанки выглянула крыса. «Забыли тебя!» — протянул руку. Шуша пугливо шарахнулась под лежанку. «Извини, мне пора. Голодный не останешься». Завернул все в тонкое покрывало, подхватил и вверх, одной рукой касаясь скоб, на кухне наткнулся на Толика. Не спрашивая, откуда тот здесь, сунул ему в руки узел. «Машину, если со мной. Если не боишься, конечно. Отнеси в черную, на ней отец только ездит. И ко мне наверх». Толик кивнул. В Лизиной комнате порядок. Мольберт повернут к двери. Стукнув кулаком по своей сияющей физиономии на портрете, Лис бросился к себе. Увидев мутную фигурку голограммы, крикнул «Лиза!» Включил письмо, прослушал. «Дурочка, какая ж ты дурочка! Я говорил тебе, что все продумал. Ты почему ничего не сказала, врунья, а еще жена так бы дал по шее?» Прозрачная фигурка Лизы застыла, глядя на него заплаканными несчастными глазами. «Дурочка! Дурочка!» — повторял Лис, а пальцы уже привычно бегали по панели компьютера. «Люк!» — включился голос Ника. «Остановись, прошу. Я не могу тебя защитить. Ответь, балкон сейчас заблокируют, раз и закроют». «Не надо меня защищать», — бормотал лис, — «не надо защищать», — за спиной задышал Толик. «Где это место?» — спросил лис, не оборачиваясь. Толик всмотрелся в знакомую карту, ткнул пальцем в точку возле шестой колонии. Забежал снова в комнату Лизы, сорвал с мольберта рисунок, вернулся к себе, вытащил спрятанный в гардеробной кулечек с лискиными косами, вроде все. Слетел вниз. У Толика в руках появился коротенький автомат. «Слушай, если что, я стреляю. Мне как бы терять-то нечего. Быстро!» Вылетели на трассу. Толик ничего не спросил. Даже когда машина рванула вверх, потом вниз. Лис включил такую скорость, что регулировщик едва успевал срабатывать. На седьмом уровне бросили машину, с дороги их обстреляли. Толик ответил очередью. Значит, сообщили местной полиции. По боковой лестнице, пустой, как всегда, помчались вниз на шестой. Компьютер в стрелке работал. Слава Лизиному богу! «Садись сзади», — приказал Толику. Тот пыхтя забрался с узлом на заднее сиденье. «Братишка, у тебя плечо сзади в крови». «Да ты ранен?» — Лис провел рукой по пиджаку. «Испортили такую вещь». «Ты сможешь лететь-то?» «Куда я денусь?» Стрелка зависла над балконом. Лис не отрывался от компа. «Но ты даешь!» — восхищенно сказал Толик. «Я вроде не нуб, но по сравнению с тобой...» В кабине раздался низкий холодный голос. «Люк Барлоу, вы окружены. В случае сопротивления будете уничтожены». «Меня зовут Ван Лей. Крещение Люк. Пусть так, если Лиске нравится. Фамилию Барлоу мой отец может оставить себе». Пальцы продолжали бегать по панели. Белая панель покрылась красными пятнами. «Я снимаю защиту с колонии. Мне же шестой и девятый. Через несколько минут там щита не будет. Вылечу, поставите защиту по кодовому слову». «Что ты хочешь сделать?» — послышался глухой голос Ника. «Я улетаю, отец. Жена ждет. Сколько ж я ее не видел. Я не видел ее со вчерашнего вечера. С ума сойти. Да попробуйте сбить. Код не узнаете. Скажу, когда вылечу. Как там команда уж работает? Код и щита. Ищите, ищите. Вперед!» «Тебе нельзя наружу, Люк!» — кричал Ник. «Запретить все вылеты, не стрелять! У тебя обязательно будет внук или внучка, а может быть и внук, и внучка. Надеюсь, ты их все же увидишь», — веселился Лис. Стрелка металась в пространстве, между колониями, переходя с трассы на трассу. «Отсокин сын!» — ругался по-русски диспетчер, не успевая следить за мелькающей точкой. «Если бы в стрелке были окна...» Лис с Толиком увидели бы, как дымка между шестой и девятой колониями стала совсем прозрачной. Колонии с наружных сторон ощетинились, как ежи иглами, всасывая невидимые частицы из щита под обшивку муравейников. Стрелку затрясло. «Совсем не убрать, времени нет. Держись!» — Лис включил микрофон, крикнул. «Мама!» Стрелка плавно врезалась в прозрачную стену, заходила ходуном, по обшивке полыхнула огнем. «Раз, два, три», — считал Лис. Компьютеры замигали. «Выскочили! Только бы сработало!» Стрелку тряхнуло. Раскрылся парашют. «Эй, Люк!» Люк Лиса мотала из стороны в сторону. Пальцы продолжали бегать по панели, но все медленнее. Анатолий Иванович перегнулся вперед через спинку сиденья, пристегнул заваливающего за Лисой ремнем, лишь бы головой не ударился. Держась за сиденье при тусклом свете, попытался разглядеть панели. «От наворочено! Где-то аварийные!» Стрелку сносило к лесу. «Все-таки на ветер устройство самолетика рассчитано не было, а ветра вокруг колоний были бешеные». «Лиза!» плача, не упуская из виду маленький светящийся аппаратик, задыхаясь от ветра, бежала по зыбкому насту. — Что это, Лиза? Что это? — кричал отец Георгий, едва поспевая за ней. — Лис! Это лис! Самолетик лежал на боку у самой кромки леса. Тяжело дыша, еле переставляя ноги, каждую секунду ожидая взрыва, Лиза пошла к стрелке. — Осторожно, Лиза! — продолжала идти. Провалилась в снег, села. В самолетике затемнело отверстие. В нем показалась огромная фигура бритого мордатого мужика в камуфляже. — Толик! — прошептала Лиза. Анатолий вгляделся в бегущих, сидевшую на снегу Лизу. — Здесь он. Здесь. Отец Георгий не мог понять, что происходит. Лысый нагнулся над отверстием и вытащил худого лохматого черноволосого парня в белом, покрытом красными пятнами, странном костюме. То ли мертвого, то ли без сознания. Лиза закричала так, что отец Георгий схватился за сердце. Черноволосый пришел в себя, попробовал встать на ноги, увидел бегущую Лизу, погрозил ей пальцем, так показалось отцу Георгию, и рухнул в снег.